Один из пьяных, тот, что с ножом, начал отступать. Но отступал он не спеша. Один шаг, другой. И тут Шубин увидел, что он кинул нож. Тот рыбкой блеснул под далеким фонарем и упал у ног Бориса. Парень в ватнике резко рванул Шубина к стене дома. Шубин упирался, но молчал. Парень был сильнее. Шубин не понял, как получилось, что он уже стоял в арке, где было совсем темно. И парень в ватнике быстро шептал. «Поверни направо и выйдешь к гостинице. И прямо в свой номер». «Но мы ничего не делали». «Беги, идиот!» — прошипел парень в ватнике. «Разве не понимаешь, московский журналист участвует в пьяной драке?» Визжали тормоза, засвистел милицейский свисток. «Беги же!» И Шубин послушался. Он побежал в арку по белому снегу между корявых кустов. Ударился о ствол дерева. Остановился, чтобы понять, куда бежать дальше. И взгляд его метнулся назад, к арке, подобной черной овальной раме для картины. В ней маленькая фигура парня в ватнике отбивалась от милиционера, не пуская его во двор. И тогда до Шубина дошло, что это все охота. Охота за ним. Чистым, законопослушным, недавно вернувшимся из Аргентины корреспондентом газеты «Известия». И он побежал прочь от арки. Оказавшись шагов через 100 в узком переулке, Шубин перешел на шаг, чтобы выглядеть человеком, который от нечего делать, фланирует по улицам города, потому что он знал, что именно таким образом обманывают погоню киногерои. Сзади послышались голоса. Невнятные, но угрожающие. Улица была пуста, и спрятаться было негде. Напротив стоял одноэтажный дом за высоким деревянным забором. В заборе была дверь. Шубин скользнул внутрь и, прикрыв дверь, прижался к ней всем телом, глядя наружу через узкую щель между досок. Из двора, который он только что миновал, выбежали два милиционера. Они бежали тяжело, скользили, шинели путались в ногах. В переулке милиционеры остановились, стали смотреть. Сначала направо, потом налево. «Сейчас они посмотрят на забор и догадаются», — понял Шубин. Он начал осторожно продвигаться в сторону от двери. Сзади хлопнула дверь дома. Яркий прямоугольник света упал на снег и достиг ног Шубина. Шубин обернулся. На крыльце черным силуэтом на фоне желтого света стояла женщина. Она прикрывала глаза ладонью, вглядываясь в темноту. «Это кто там?» — спросила она. «А милиционеры слышат», — понял Шубин. «Они все слышат». Он чуть было не сказал женщине «тише», но сдержался. Он неподвижно стоял животом к забору, повернув голову так, чтобы видеть дверь. На улице было тихо. Возможно, милиционеры подкрадываются к калитке. Вдруг стало темно. Хлопнула дверь. То ли женщине стало холодно, то ли она решила, что шум ей померещился. Шубин понял, что жутко вспотел. Пот катился по спине и животу, и лоб мокрый. Он провел рукой по лбу и понял, что потерял кепку. Отличную английскую кепку. И где — не помнит. Шубин расстроился. И сам удивился тому, что в такой момент может расстраиваться из-за кепки. Он снова выглянул в щель. Улица была пуста. Но это могло быть хитростью милиционеров. Он решил подождать. Он сосчитал до 100. Потом принялся считать снова. Сначала до 100, потом до 500. К третьей сотне он страшно замерз. «Ну и черт с вами», — сказал он себе с ожесточением, будто стараясь рассердиться. Он широким жестом распахнул калитку и вышел, мысленно воображая разговор с милиционерами, что выскочит сейчас из-за угла большого дома. «Да, я гулял, я никого не видел, а во двор зашел облегчиться. Простите, у меня слабый мочевой пузырь, а в вашем городе нет общественных туалетов». Не прерывая этого внутреннего монолога, Шубин вышел на улицу и, мысленно представив план города, направился направо, в сторону вокзала. Почему-то лицо мерзло. Он снова провел по нему, полагая, что это пот, но пальцем было липко. Бровь над правым глазом была рассечена. Шубин не мог вспомнить, когда это случилось. Вроде бы его никто не бил. Он нагнулся, набрал пригоршню снега и приложил снежок к брови. Шубин долго шел по плохо освещенным переулкам, почти никого не встречая. Город ложился рано, закрывался в своих ячейках у телевизоров. Затем неожиданно с непривычной стороны вышел на вокзальную площадь и увидел гостиницу сбоку, отчего не сразу узнал ее. Он словно оказался в другом городе, шумном, громыхающем поездами, шуршащим автобусами и машинами, что подъезжали к вокзалу, перекликающимся голосами. Видно, пришел поезд. На остановках и у стоянки такси толпились люди. Встретив удивленные взгляды у респектабельной парочки, которая почему-то вышла на вокзальную площадь гулять с пуделем, он вспомнил, что все еще держит у брови снежок. Он отбросил его. Под фонарем было светло. Снежок стал розовым. Шум площади и ее обыденность отрезали кинематографический кошмар драки и бегства, и ему не хотелось думать, что все это было. Ничего не было. Даже разговоров в кафе и у вонючей реки. Но, как назло, от вокзала волной пошел тяжелый ядовитый запах, от которого хотелось зажать нос и спрятаться за дверь, что Шубин и поспешил сделать, повернув к гостинице, кораблем, плывшей над площадью. Почти все окна в ней светились нерушимостью цивилизации и горячего чая у дежурной по этажу. Молодой человек с красной повязкой и такой предупредительный днем встал и преградил дорогу Шубину. Тот долго копался по карманам, разыскивая пропуск в гостиницу. Подвыпившие и модно одетые юноши оттолкнули его и принялись совать молодому человеку деньги, склоняясь близко и заговорщицки пришептывая. Шубина совсем оттеснили, и он вдруг испугался, что останется ночевать на вокзале, в чем была доля черного юмора. И в этот момент его заметила Эля, которая сидела в холле и ждала его. Она возникла за спиной молодого человека с красной повязкой, и Шубин не сразу узнал ее, потому что уже привык к энергичному существу в кожанке и надвинутой на глаза кепке. А Эля была в синтетической дубленке, на плечах белый платок, темные волосы были завиты к концам. «Этого пропустите!» — сказала она громко, и человек с повязкой тут же подчинился не столько словам, как тону. «Проходите, товарищ! Вы чего жметесь, гражданин? Вы чего там жметесь?» Словно Шубин сам был виноват в том, что до сих пор не вошел в гостиницу. Неандертальские глазки дежурного издевались над Шубиным. Конечно же, он узнал постояльца. Хорошо одетые юноши нехотя пропустили его. В холле было тепло и светло. Эля сразу увидела ссадину над бровью. «Что с вами?» — спросила она. «Вы упали?» «Подрался», — сказал Шубин. «Ну, шутки у вас, Юрий Сергеевич!» «А ты что здесь делаешь?» «Я ждала вас, Юрий Сергеевич». «Ждала? Почему?» «Хотела и ждала. А вы не рады?» «Очень рад, только не ожидал». «Значит, я сюрприз вам сделала». Они стояли посреди холла возле забытых ремонтниками козлов. Мимо прошли хорошо одетые юноши. Они повернули налево, к приоткрытой двери в ресторан, и, проследив за ними взглядом, Шубин услышал, как ресторанный оркестр настраивает инструменты. «Что же мы будем делать?» — спросил Шубин. Он был раздосадован, увидев Элю, потому что мечтал о том, как бы забраться в номер и остаться одному, совершенно и абсолютно одному. Очевидно, Эля почувствовала это в его голосе и быстро сказала. «Я могу уйти. Мне все равно домой пора. Я просто шла из гаража и думаю, зайду. А вас нету. Вот и решила подождать. Мало ли что, город чужой». «Готовилась искать меня по моргам?» «У нас это бывает», — сказала она серьезно. «А морг у нас один». «Тогда пошли ко мне», — сказал Шубин. «В номер?» Но не стоять же здесь. Нет, в номер я не пойду. Почему? Я по номерам не хожу. Она сказала это с вызовом, и Шубин улыбнулся. Ты уже ходила, сказал он. Сегодня у меня была. Даже раза три. И один раз, когда я спал. Так это днем по делам. Шубин понизил голос и спросил. А целовалась тоже по делам? Вот поэтому и не пойду, обиделась вдруг Эля. Ну, что тогда делать? Мне в любом случае надо умыться. Вы идите, я домой пойду. Слушай, сказал Шубин, а ты сегодня когда обедала? Днем перехватила, сказала она. День трудный в разгоне. А домой зашла, Митьке все сделала и к вам забежала. Значит, не прямо из гаража, отметил Шубин. Врать не умеет. Я что предлагаю, сказал Шубин. Давай тогда поужинаем в ресторане. И я за день ничего толком не поел. В ресторане? Нет, дорого. Это не твоя забота, сказал Шубин. Только, наверное, туда не попасть. Почему это? Желающих много. Шубин уже жалел, что предложил ужинать. Он знал, что стоит ему потерять из глаз Элю, как разорвется связь, возникшая от того, что ради него другой человек поздно вечером притащился в гостиницу. Правда, оставалась надежда, что в моральном кодексе Эли ресторан не значится. Эля широко улыбнулась. Сверкнула золотая коронка. «Я это устрою?» — сказала она. «У меня официант знакомый, Миша. Я его уже видала, пока вас ждала. Он меня спросил даже, гулять собралась? Мы с ним в школе учились, в соседнем классе». «Вот и отлично», — сказал Шубин. «Только у меня смокинга нет». «Чего нет?» Эля не поняла его. «Я не одет для ресторана». «Вы что, сдурели, что ли? Сюда каждый как хочет ходит, а я прямо как подозревала, надела платье». И было ясно, что ресторан — ее потаенная мечта, хотя сама она предложить такое развлечение не смела. «Тогда веди переговоры с Мишей, а я через 5 минут приду». Шубин поднялся к себе. Отдавая ключ, рыхлая дежурная по этажу сказала: «Вас тут женщина искала». В голосе было осуждение. «Я знаю», — сказал Шубин. «Я ее уже встретил». «После 23 посторонним в номерах не разрешается», — сказала дежурная. «Еще 10 нет», — сказал Шубин. «Да и в номере у меня пусто». «Я предупредила», — сказала дежурная, протягивая ему ключ с отвращением, словно некий символ разврата. Шубин прошел к себе в номер. В туалете на раковине сидел таракан, удивленный столь поздним человеческим визитом. Он не спеша ушел в щель. Шубин поглядел на себя в зеркало. Ссадина была невелика, но вокруг была видна подсохшая кровь. Он начал мыться. Висок и бровь защипало от мыла. «Ничего страшного не произошло», — рассуждал он. «Давай считать путешествие сюда цепью различных, большей частью забавных, приключений, которые еще не закончились, но неприятностей не сулят». Сулят. Шубин был суеверен. «Вот, вроде и прилично. Жалко, что нет пластыря. Впрочем, порез почти незаметен». Шубин взглянул на часы. Было без 20 минут 10. Неужели прошло только 20 минут с того момента, когда пьяный спросил время у Бруни? А ведь в них уместилась драка, потом бегство, потом разговор с Элей. Шубин приложил часы к уху. Забыл, что электронику не слышно. Он переложил сигареты в карман пиджака. Площадь за окном была оживлена. Свет фонарей поблескивал в складках одежд монумента труженикам перед вокзалом. Как же он не заметил его днем? Шубин прикрыл фрамугу, чтобы не так тянуло запахами. И в самом деле, после переживаний следует выпить. Он старался не вспоминать о драке и о том, что могло случиться с его знакомыми. В конце концов, они сами хотели, чтобы он ушел, и это было разумно. Они местные, им ничего не будет, а ему... Получить телегу в Москву о недостойном поведении лектора? Кто-нибудь из недругов этим воспользуется, и в Женеву поедет другой. Желающих достаточно. Шубин запер комнату и спустился вниз. Эля раздобыла столик недалеко от эстрады и была тем горда. На нем стояла табличка «Стол не обслуживается». Добродушный уволень с широким плоским лицом, друг Миша, убрал табличку и подсадил за стол двух командировочных среднего уровня. Они были раздражены и все еще переживали битву с администрацией. Один из них, горбатенький и унылый, сразу начал рассказывать Шубину, что они прописаны в гостинице и потому имеют первоочередное право скромно поужинать в ресторане. А свободные места есть, и их берегут для спекулянтов. Везде одно и то же. Поглядите за соседний стол. Вы видите кавказскую компанию? Получается, что именно они, торговцы, и есть хозяева жизни. А один даже кепку не снял. «В какую гостиницу не приедешь?» — вторил другой командировочный, налитой здоровьем и потому особенно контрастный рядом со своим спутником. «Везде они толкутся в вестибюле. Твою бронь найти не могут». «Понятно, почему не могут. У них связи с администрацией. Все куплены». К счастью, не видя особого сочувствия, соседи по столу принялись жаловаться друг другу и забыли о Шубине и Элле. На Элле было плохо сшитое платье из толстого сукна. «Она его специально надела», — понял Шубин, «потому что надеялась, хитрая, что мы с ней сюда пойдем». «Тобой манипулируют, Шубин. А, впрочем, не так уж и плохо получилось. Все равно надо где-то питаться». Миша принимал заказ у командировочных. Они долго выясняли, что можно есть, а что нельзя, почему этого нет, а в меню оно указано, а жесткое ли мясо. Эля сказала Мише, когда он обернулся к ним, держа перед собой книжечку. «Мишенька, ты уж сам сообрази, хорошо?» «Горячее есть будете?» — спросил Миша, тускло глядя на Шубина. «Мы голодные», — сказал Шубин. «Мишенька, ты все неси», — сказала Эля. «А мы пить будем?» — это относилось к Шубину. «Будем», — сказал Шубин. «Обязательно будем». «Вот видишь», — сказала Эля, словно он ранее высказывал сомнения. «Мы выпьем немного». «Есть водка, коньяк и сухое вино», — сказал Миша. Командировочный, напротив, услышал и вставил обиженно. «Почему вы нам не сказали, что водка есть?» «Я в буфете спрошу», — сказал Миша. «А вам тоже?» «Нет, нам не надо», — сказал второй командировочный. «Мы будем пить коньяк, как заказывали». Миша ушел с заказом, и Эля спросила. «Вы обещали рассказать, что там у вас случилось?» «Меня ждали общественники», — сказал Шубин. «Мы с ними разговаривали». «Это психованный Борис, да?» «Там их четверо было. Еще девушка из книжного магазина». «Очкастая?» «Знаю». «Чего им нужно? На Силантьева жаловались?» «Рассказывали, как дела в городе». «Дурачье они», — сказала Эля. «Они только злят начальство, а лучше не будет». «Ты им не веришь?» «Разве так дела делаются? Это все равно, что в этот ресторан без знакомства идти. Там снаружи человек 50 стоит, руками машут. А мы здесь сидим, понимаете?» «А завтрашний митинг?» «Они уже вам рассказали?» «Разгонят митинг, а им только неприятности». «Ты откуда знаешь?» «А мы, водители, рядом стоим у всех учреждений», — сказала Эля. «Ждем начальства и разговариваем. Если бы среди нас шпион сидел, он бы даже удивился, как мы много знаем. Водители не замечают. Говорят, а не замечают. А мы все слышим. Мы же нормальные люди. Они уже решили. Сначала сомневались, а потом решили, разгонят. Им бы несколько дней протянуть». «Пока силантьевский юбилей отпразднуют», — сказал Шубин. «Ну вот, вы тоже много знаете. Один день у нас, а столько знаете». Подошел Миша. Поставил салат, бутылку водки, нарезанные помидоры. Командировочным пока ничего не дали, только хлеб. Командировочные глядели на Шубина и Элю волками, но молчали. «Вам сейчас будет», — сказал им Миша. Оркестранты были навеселе. Видно, тоже поужинали. Один из них рассказывал анекдот. Певица в длинном декольтированном платье, вся в блестках, от висков до пола, тонко хихикала. «Но потом случилась странная история», — сказал Шубин. «Когда мы вышли из кафе, навстречу два парня...» Он рассказал о драке. Правда, не стал признаваться в том, как бегал и прятался от милиционеров. «Он велел бежать?» — спросила Эля. «Думали, что это подстроили?» «Да, тот парень думал, что меня хотели скомпрометировать». «Нет», — сказала Эля. «Если бы их, чтобы на митинг завтра не пришли, то возможно. Они сейчас сидят в отделении и пишут показания. Вот смешно». «Значит, я зря убегал?» «Нет, не зря. А то бы вы тоже объяснение писали, а я бы тут сидела одна, в новом платье». «Платье у тебя красивое», — сказал Шубин. «Откуда здесь красивому быть? Это я еще в сентябре купила. Подруга из Москвы привезла. А вам нравится?» «Честное слово, нравится». Они выпили. Эля опрокинула рюмку резко, незаметно и привычно. В этом была неприятная для Шубина бравада. Или привычка. Он немного не допил, поставил рюмку. Эля с удовольствием принялась за салат. Потом сказала. «Нет, про вас они не знали. У нас здесь молодежь такая дикая, вы не представляете. Еще хорошо, что шапку не сняли». «Я кепку потерял». «Ой, и другой нет?» «Другой нет». «Я вам завтра шапку лыжную принесу. У меня от мужа осталось. А то простудитесь. Она почти новая». Шубин налил водки. «За ваше здоровье», — сказала Эля. «Чтобы не простужались». И выпила так же, как первую. Она ела салат, потом вдруг отодвинула тарелку и сказала. «Не знали они про вас. Николайчик вышел, когда вы уже отошли. Он меня спросил, куда вы пошли, а я сказала, что не видела. Значит, они не знали». «Ну и отлично», — сказал Шубин. Оркестр грянул с тем остервенением, с которым умеют играть ресторанные оркестры. Разговоры пришлось прекратить. Подошел Миша, небрежно поставил на стол две тарелки супа для командировочных и ушел. «Пошли потанцуем!» — крикнула Эля на ухо Шубину. «А то не поговоришь!» Они пошли танцевать. Танцевали все, и Шубин подумал, что многие танцуют от невозможности поговорить иначе. От тесноты получался не танец, а некое коллективное покачивание. Эля запрокинула голову, откровенно глядя на Шубина. Он прижал ее к себе, и она была послушна. Они не говорили, да и не хотелось. Водка сразу затуманила голову, потому что Шубин был голоден. Но это ощущение было приятным. Эля положила голову на плечо Шубину. Она была ниже его ростом. Он дотронулся губами до ее волос. Волосы пахли мылом. Когда они возвращались к столу, толпа танцующих рассосалась, и Шубин увидел, что у стены за длинным столом, уставленным бутылками шампанского и водки, сидит знакомый человек, похожий на породистого дога, и внимательно рассматривает Шубина. Шубин встретил его взгляд и, не узнав еще, чуть поклонился, но человек не пошевелил головой, а продолжал смотреть, и тогда Шубин вспомнил. «Это же Гронский, директор химзавода». Он глядел на Шубина тяжелым, пьяным взглядом, и хоть до него было метров 10, ощущение было неприятным, как от физического прикосновения. За стол возвращались со своими пышнотелыми дамами соседи Гронского. Народ солидный, крепкий. Когда Шубин уже подходил к своему столику, он обернулся и увидел, что Гронский что-то говорит склонившемуся к нему молодому человеку с оттопыренными ушами. Молодой человек поднял голову, шаря глазами по залу. Взгляд его отыскал Шубина. Молодой человек выпрямился и быстро пошел прочь. «Вы что увидели?» — спросила Эля. «Там Гронский». «У них банкет сегодня», — сказала Эля. «Комиссия работала по расширению производства. Из министерства. Провожают». Молодой человек с оттопыренными ушами прошел близко от их столика, старательно не глядя в сторону Шубина. «А это кто такой?» — спросил Шубин. Элли кинула взгляд в спину молодого человека. «Референт, что ли? Шестерка», — Шубин сказал. «Давай еще выпьем». «Давайте, чтобы забыть о всех неприятностях». Оркестр снова загремел, и они снова танцевали. Шубин поцеловал Элю в висок, а она теснее прижалась к нему. Шубину почему-то казалось, что Гронский из-под тишка наблюдает за ним. Он поглядывал на него, но Гронский был занят разговором с соседом, похожим на Хрущева. Когда они вернулись после танца за стол, командировочные уже доели суп, и Миша расставлял тарелки с котлетами для командировочных и с подобными же котлетами, но украшенными зеленью, маринованными сливами и дольками лимона для Эли с Шубиным. Один из командировочных вынул из кармана плоский калькулятор и принялся жать на кнопки. «Должно быть по 4.40 с носа», — сказал он Горбуну. «Ага», — Горбун загадочно улыбнулся, и Шубин понял, что они уже точно рассчитали, сколько должны заплатить, и готовятся к обману, обсчету, скандалу и жалобам. Симпатии Шубина были на стороне Миши, но, правда, не настолько, чтобы предупреждать его о намерениях клиентов. Молодой человек с оттопыренными ушами вернулся к столу Гронского и, склонившись, шептался с ним. Шубин решил, что если Гронский или молодой человек в ходе разговора посмотрят на него, значит, их разговор и уход шестерки как-то связан с ним. Но никто на Шубина не смотрел, и он сказал вслух: «Мания преследования». «Что?» «Ничего, Эля, давай еще выпьем. Не пропадать же доброму напитку». Эля протянула под столом руку и дотронулась до колена Шубина. «Вы очень добрый», — сказала она. «Честное слово». «С чего ты так решила?» «Я чувствую людей. Я как увидела вас утром, так вы мне понравились. Честное слово». Котлета была теплой. Мишино расположение не распространялось на качество пищи. Шубин смотрел на Элю. Она была удивительно хороша, грубоватой, чуть восточной, чистой красотой лани. Конечно же, лани. Даже это идиотское платье не может скрыть гибкости и крепости ее фигуры, о чем с танца помнили его пальцы. Оркестр, молчавший уже несколько минут, вдруг оживился, пианист вышел к микрофону и объявил: «По просьбе друзей Руслана Кверикидзе, отмечающих его день рождения, исполняется песня «Сулико». Песню «Сулико» оркестр умудрился исполнить в том же громовом ключе, как и прежние композиции. «Будете танцевать?» — спросила Эля. «Давай доедим сначала», — сказал Шубин. Мимо проходил Миша. Один из командировочных поймал его за рукав, и по движению его губ Шубин понял, что тот требует счет. Второй держал руку в кармане. Шубин знал, что там ждет своей минуты бесстрастный калькулятор. «Я рад, что тебя встретил», — сказал Шубин, наклонившись к уху Элли. Она кивнула, прожевывая кусок котлеты, прожевала и крикнула: «Я тоже! Я просто счастливая! Спасибо!» Оркестр застонал, завершая песню. Грузины с длинного стола громко хлопали в ладоши. Миша положил перед командировочными счет, и те впились взорами в итог. Миша обернулся к Шубину и спросил: «Что еще будем?» Шубин отрицательно покачал головой. Он следил за командировочными. На лицах их было написано отвращение. Они вынули из карманов бумажники и принялись выкладывать деньги. Потом искали мелочь. Значит, Миша обманул их чаяния, посчитал все правильно. Миша стоял рядом, делая вид, что его интересует лишь Шубин. Он спросил: «Как котлета? Понравилось?» «Очень вкусная», — сказала Эля. «Спасибо, Мишенька». Командировочные сложили деньги на скатерти, и Горбун подвинул их к официанту. «Здесь точно?» — спросил Миша, подчеркивая свой триумф. Командировочные не ответили. Грозно и шумно отодвинув стулья, они поднялись и пошли к выходу. Эля засмеялась. «Ты тоже видела?» — спросил Шубин. «Конечно, с самого начала. И Миша видел». «Да мне от кухни было видно, как они с калькулятором играют», — сказал Миша. «Я им на 16 копеек меньше посчитал. Для страховки. Так ведь не сознались». Он сгреб деньги и, не считая, сунул в боковой карман пиджака, как бы отделяя их этим от остальных, более благородных. «Кофе будем?» — спросил Миша. Эля выжидательно посмотрела на Шубина. Он понимал, что ей не хочется уходить отсюда. «Несите», — сказал Шубин. Теперь они с Мишей были почти друзьями. «А вашей даме мороженое хорошо?» — спросил Миша. «Ну уж и даме», — сказала Эля. Ей было очень смешно. «Здесь, наверное, кофе никуда не годится», — сказал Шубин. «Синтетика», — сказала Эля, — «из бочки». «У меня растворимый есть, хороший, настоящий. И кипятильник». «Где?» «В номере». «Вы принесете, да?» «Зачем? Пойдем ко мне, выпьем кофе, потом я тебя провожу». «Ой, что вы, уже скоро 11. Они не пустят». «Мы ее попросим». «Да вы что, здесь строго?» «А им можно?» — спросил Шубин, указывая на стол Гронского. «Им все можно». «Жалко», — сказал Шубин. «Я люблю справедливость». Эля положила пальцы на руку Шубина и погладила. «Не расстраивайтесь. Мы попробуем. Я тогда скажу Мише, что кофе не надо». Она не успела встать, как подошел Миша с мороженым. Пока Шубин расплачивался с ним, Эля быстро ела мороженое. Уголки губ стали белыми. «Я ужасно мороженое люблю», — призналась она. «Ты не спеши». Шубин посмотрел на стол Гронского. Человек, похожий на Хрущева, смеялся, тыча пальцем в сидевшую напротив статную даму. «Пошли», — сказала Эля. «Пошли, а то автобус ко мне перестанет ходить». Когда они вышли в холл, Эля сказала: «Вы по лестнице идите и отвлекайте ее разговорами». Шубин пошел к лестнице. У стойки администраторши толпился народ. Наверное, пришел поезд или самолет. Шестерка с оттопыренными ушами, перегнувшись через стойку, говорил по телефону. «А ты?» «Я на лифте выше поднимусь и потом вниз по лестнице». Так и сделали. Дежурная была занята беседой с кем-то из постояльцев. Она кинула на Шубина равнодушный взгляд. Тот миновал ее стол и пошел по коридору. Коридор был пуст. Он остановился у своей двери, достал ключ, повернул его. И увидел, что по коридору быстро идет Эля. Обошлось. Обошлось, черт возьми. И тут за спиной Эли в конце коридора возникла фигура дежурной. «Это ты куда?» — грозно спросила она, и голос ее ядром пролетел по коридору. Эля пробежала еще несколько шагов и замерла, словно ждала следующего выстрела в спину. Шубин пошел навстречу ей. Дежурная спешила по коридору, переваливаясь, словно утка. Она догнала Элю и схватила ее за руку. Эля рванула руку, но остановилась. Шубин подошел к ним. «Это ко мне», — сказал он, стараясь произнести эти слова официальным тоном, но язык не послушался его. «Вижу, что к вам», — сказала дежурная. «Время 11, а к нему идут. Я же предупреждала». «Но мы на минутку», — сказал Шубин. «Я книжку в номере оставила», — сказала Эля. «Вот и вынесет он твою книжку». «Ну что за безобразие?» — не выдержал Шубин. «Почему я должен все время чего-то просить, чего-то нарушать, перед кем-то унижаться? Мне нужно, чтобы эта девушка зашла ко мне в номер. Она зайдет и выйдет совершенно целая». Голос Шубина, помимо его воли, повышался, в нем появились визгливые нотки. Эля втиснулась между ним и дежурной, уже готовой к большому скандалу, и заговорила быстро, тихо и напористо. «Вы не сердитесь. Все тихо, все нормально». И Шубин вдруг увидел, как Эля сует в руку дежурной красную бумажку. И чуть было в справедливом гневе не вырвал эту бумажку, но Эля и тут успела остановить его, будто понимала все, что в нем клокочет. Она отстранила его другой рукой, и он отступил на шаг. «Только чтобы быстро», — сказала дежурная. «Взяла книгу и быстро. Поняла?» Она и не смотрела больше на Шубина. Они были в номере. «А ты чего хотел?» — спросила Эля. «Чтобы я не пришла?» «Противно все это». «Я к тебе в номер не просилась». «Да я не о том. Ты бы радовался, что обошлось». Она поцеловала его в щеку. «Разве в других местах не так?» «В Швейцарии не так». «Но мы же не в Швейцарии. Нам и здесь хорошо». Шубин понял, что гнев его вымирает. И в самом деле все хорошо. Они вдвоем, дверь закрыта. За окном вокзальная площадь чужого города. Дежурная заработала свой червонец, и это даже к лучшему, потому что она куплена и не сунется. Мы не в Швейцарии. «Я тебе отдам десятку», — сказал Шубин. «Глупо», — сказала Эля. «Вы же за ужин платили». «Больше». «Сравнила. Сколько я зарабатываю, сколько ты». «А я сегодня больше червонца заработала, пока вы там лекцию читали». «Ты не была?» «Вы лучше кофе сделайте. Обещали ведь». Шубин достал банку с кофе и кипятильник. Эля взяла банку и стала рассматривать. «Я такого не видела», — сказала она. «С собой привезли?» «С собой. Только у меня ничего сладкого нет». «Ну и не надо». «И выпить мы ничего не взяли». «С меня хватит, я завтра работаю». Шубин налил в стакан воды, вложил в него кипятильник. Поставил на письменный стол. Эля стояла совсем рядом. От ее волос пахло мылом. Шубин взял ее за плечи и притянул к себе. Поцелуй был таким долгим, что когда Эля вдруг рванулась и воскликнула громким шепотом: «Стакан лопнет!», Шубин не сразу сообразил, что вода в стакане закипела. «Ты хочешь кофе?» — спросил он также шепотом, выключив кипятильник. «Не знаю», — сказала Эля и сама приблизилась к нему, подняв голову и отыскивая губами его губы. «Я запру дверь», — сказал Шубин. «Да». Эля лежала, уютно вписавшись в тело Шубина. Голова мягко давила на выемку под плечом. «Я такая счастливая», — шептала она. «Очень счастливая. Ты не думай, я не навязываюсь. Я не думала, что пойду к тебе. Ты, наверное, думаешь, что я со всеми такая. Без мужа, шоферка». «Я так не думаю». «А у меня грудь красивая, да?» «Очень красивая. Я мороженое ела и боялась, что ты сейчас скажешь, что спать хочешь, а что мне уходить пора». «Я не хотел, чтобы ты уходила». Шубин поправил подушку. Он любил, чтобы голова была высоко. Эля приподнялась, чтобы ему было сподручней это сделать. Он увидел светящееся небо за окном, зеленоватое с синими и черными провалами. В здешнем небе была всегдашняя тревога. На улице заверещала сирена скорой помощи. «Кипяток, наверное, совсем остыл», — сказал Шубин. «Я сейчас согрею», — сказала Эля, но не двинулась. Шубин почувствовал, как она считает секунды, которые ей остались. Он прижал ее к себе теснее, и она принялась быстро и нежно целовать его руку. Такая сладкая и горькая нежность к этой женщине одолела Шубина, что сдавило в груди от неминуемого конца этой встречи. «Я думала, что ты на меня даже не посмотришь». «Глупо. Ты красивая и знаешь об этом». «У меня ноги не очень длинные». «Я не смотрел». Кто-то тронул дверь. Толкнул. Как будто человек, неверно шагавший по коридору, ударился о нее плечом. Так сначала Шубин и подумал. Но потом раздался стук.